«Да, начало интригует», — сказал Михаэль, возвращая листы. «Только я не очень понимаю, отчего у тебя прошедшее время перемежается с настоящим. Такое чувство, словно читаешь что сценарий, то роман». «Ты меня не поднимешь на смех, если я скажу, что так захотел текст?» «Тут удивительное дело. Я пробовал переписать эти куски, но получилось значительно хуже. А ты не пытался разобраться, почему он этого захотел?» «У меня есть некое смутное предположение, трудно вербализуемое. Я, или точнее наблюдатель, еще не уверен в том, что это время настоящее. Поэтому наблюдающий то и дело приотстает от него на долю секунды, за которую оно успевает сделаться прошедшим, как это всегда происходит с настоящим временем, а не исчезает, к примеру, вовсе. Возникает некий стереоскопический эффект, подтверждающий реальность движения. Вот как если на групповой фотографии фигура одного человека хотя бы чуточку смазана, у нас сразу возникает уверенность, что на снимке не манекены, а живые люди, понимаешь?» «Кажется, да. Ну вот. Если использовать кинематографическую метафору, я только начинаю крутить ручку проектора. Бобина огромная, в силу инерции раскручивается медленно, поэтому на экране мы видим пока что не плавное действие, а быстро сменяющиеся фотографии. Я сижу в будке и смотрю не на экран, а на ленту, на кадры, то прямо сквозь них, то провожая их взглядом, как бы пытаясь мысленно ускорить движение, как в медленно едущем поезде, да? А другого объяснения не нахожу. Но мы с тобой 3 недели не виделись, старик, а говорим о всякой ерунде. Где ты пропадал?» «В Германии. Со мной, как всегда, приключаются странные вещи. Ты знаешь, с моей специальностью работу в здешних университетах не найти. Диссертацию я дописал, стипендия вот-вот закончится, дела паршивые. И вот иду я по своей альма-матер и вижу, стоит компьютер, а на экране сайт по трудоустройству для академических люмпинов типа меня. Дай, думаю, попытаю счастье. Вел свои данные, и тут же мне выдают одну единственную вакансию, как для меня созданную, но в Принстоне. Я подумал, что ничего не теряю, и отправил запрос. И ушел. А через полчаса вернулся, чтобы кое-что уточнить. А там уже этой вакансии нет. Ну, думаю, не судьба. А на следующий день получил приглашение от руководителя проекта, некоего Петера Шефера, приехать на интервью. В Принстон? Нет, разумеется. На какую-то папирологическую конференцию в Бланкензее. Это недалеко от Берлина. Представь себе, замок в лесу, озеро, парк. Кормили хоть прилично. Сносно. Правда, заставили меня попробовать настоящий немецкий квак. Сказали, в Принстоне вам такого не подадут. Но я представил себе что-то болотно-зеленое, дрожащее на тарелке, и внутренне тоже содрогнулся. А оказалось... дрожащее, но ядовито-розовое. На вкус эта слякоть напоминала плод алхимического брака бывшего йогурта с фригидной манной кашей. Но мне удалось изобразить на лице блаженство, которому позавидовал бы святой Августин. Я искренне радовался, что в Принстоне такого не подают. А в остальном было прекрасно, место удивительное, и я бы даже сказал мистическое. Вообрази себе обширный парк, уставленный копиями римских статуй времен династии Адриана. При входе скульптурная группа из каких-то волхвов с восточным колоритом. И что тут удивительного и мистического? Во всем парке ни одной птицы, кроме черных лебедей в озере. А по ночам я видел меж деревьев таинственные блуждающие огоньки — Ты просто чересчур впечатлителен, друг мой. А чей это замок? Берлинского университета. А раньше он принадлежал некоему Зудерману. Говорят, известный писатель, классик. Зудерман? Никогда не слышал. Смотрительница замка сказала, что он пропал в 1928 году. Как пропал? Я не очень-то понял. Знаешь, ее недоразвитый английский оставлял желать еще лучшего, чем мой увядший немецкий. Вот если бы она по-древнегречески рассказывала. Выйдя из дома, Мартин видит, что гроза сменилась простым нудным дождем. Он раскуривает трубку, поворачиваясь кругом так, будто пытается стать к ветру спиной, и, удерживая раскрытый зонт плечом, внимательно осматривается. Серая, точно нарисованная поплывшей тушью улица, безлюдна и беззвучна. Возле соседнего дома мокнет незнакомый и тоже серый автомобиль. Мартин спускается по лестнице. Какой-то долговязый молодой человек выскакивает из дверей у него за спиной и прыжками через две ступеньки несется вниз, придерживая одной рукой шляпу, а другой стягивая отвороты пиджака, так что Мартин, обернувшись, не успевает разглядеть лицо бегущего. Человек обгоняет Мартина, лихо перемахивая через лужи, подлетает к машине и садится в нее с правой стороны. Тот, что был за рулем, тотчас заводит мотор и быстро рвет с места. «ДЗ-899», машинально запоминает номер Мартин, год моего рождения, и трогается в путь в том же направлении, куда уехал автомобиль. Колокол Мариенкирхе начинает неспешно звонить, и последний его удар застает Мартина, выбивающим затейливый ритм на двери с мельхиоровой табличкой и без электрического звонка. Дверь отворяется скоро, будто хозяин стоял в прихожей, ожидая условного сигнала. Во всяком случае, звука торопливых шагов из квартиры не было слышно. Мартин складывает ладони лодочкой перед грудью и кланяется. «Здравствуй, Шоно!» «И тебе здравствовать, Марти!» Поклонившись в ответ, говорит загадочный человек. «Извини, что заставил ждать. Прикорнул четверть часика на диване и хитро щурит и без того узкие глаза. Проходи и будь моим гостем, раз уж разбудил старика. Прости, но дело не терпело отлагательств, а телефона у тебя нет». «Ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу всех этих новомодных штучек на электричестве. У меня от них вечно в голове гудит. Садись и выкладывай свое дело, а я пока что сделаю нам чаю. Тебе по-китайски или по-нашему? У меня есть очень хороший улун». «Значит, по-китайски». Мартин располагается на подушечке подле чайного столика и вытягивает из кармашка на груди давешний список. «Вот, взгляни и скажи, что ты про это думаешь». Шона мельком заглядывает в листок, кивает, потом идет ставить чайник на огонь и, вернувшись, садится рядом с гостем. Человек ветра и слизи, женщина, истощение, кашель, сильный жар, жидкость в легких, словом, как вы говорите, воспаление. Ты все-таки как был, так и остался европейцем. Слишком доверяешь классическим схемам. Я бы вместо этого и этого, он водит по бумаге пальцем, поставил бы ей иголки примерно сюда, сюда и вот сюда. И тем же пальцем чувствительно тычет Мартина в разные точки тела. А растирание с жиром отложил бы на пару дней. Но, думаю, ты без моей помощи поставишь ее на ноги дней за 10, хотя с моей поставил бы за неделю. После небольшой паузы добавляет он и разражается сухим шелестящим смехом. Мартин вяло улыбается в ответ. Шона похлопывает его по колену, одним изящным движением поднимается на ноги и исчезает в кухне. Пока он отсутствует, Мартин бездумно разглядывает изысканный чайный прибор, и понемногу погружается в дремотное состояние. Во сне он с удивлением видит, как улыбающийся Шона протягивает ему коричневый гриб, и тут же, очнувшись, понимает, что это вовсе не гриб, а фарфоровая стопка с чаем, накрытая маленькой, размером с коленную чашечкой. Он с поклоном принимает напиток, ловко переворачивает сосуды, зажав их в трех пальцах, вынимает стопку, вдыхает аромат.